Гастроли по Союзу и его окрестностям. Гастроли по СССР – тема необъятная. Хотя бы по причине размеров бывшего монстра и количества участников – музыкантов, чтецов, артистов театра и кино, обслуживавших бескрайние его просторы. Все они бесконечно колесили по Союзу, зарабатывали деньги – пианисты, скрипачи, цыганские ансамбли, ансамбли лилипутов, киноактеры, которые после выхода очередной картины стригли купоны со своей славы. Борис Андреев, Леонид Кмит, игравший в Чапаеве Петьку. Этих кочевников было не счесть. На гастроли ездили абсолютно все. И только со временем, так сказать, великие вместо провинции стали ездить за границу, где в новую эпоху стали культурно обслуживать бывших соотечественников. А в советские времена там, как известно, можно было проводить не более 90 дней в году. Это правило обходилось, нарушалось, и Ростропович, например, в свое, так сказать, оправдание, устраивал демонстративно гастроли по целине, давал концертов 40 за 15 дней и играл по всем целинным совхозам, а с ним баянист Юрий Казаков. Мстислав Леопольдович ведь по своему характеру гениальный провокатор. Другой бы так не смог. А он совершенно запросто мог на колхозном поле с кузова грузовика играть сюиту Баха. Его бывало собирались за это бить. Но он умудрялся из всего делать театр. И до сих пор жив-здоров, слава тебе, Господи. Примечание. Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года. Разговор происходил двумя годами раньше. Конец примечания. Все молодые исполнители, получавшие на конкурсах премии от первой до самой последней, тоже старались куда-нибудь поехать. Градация очень четкая. Скажем, один лауреат имел право дать 40 концертов в год, другой 30 и так далее. Все это было насквозь продажно. Знакомства и взятки играли решающую роль. В гастрольбюро существовали разные отделы. Например, один занимался организацией гастролей по Волге, другой отвечал за поездки по Сибири, Уралу, Дальнему Востоку, черноземной полосе. Их возглавляли чрезвычайно колоритные фигуры. Одним из таких отделов заведовала крашеная блондинка по кличке Дюймовочка, примерно 130 килограммов весу. Поездками по Волге заведовал некто Горюнов, с вислым красным носом, всегда полупьяный, но симпатичный такой взяточник. И чтобы организовать приличную поездку с Горюновым, надо было пойти в ресторан, напоить его. Дюймовочке надо было принести что-нибудь приятное. Ни одни гастроли без этого не обходились. Из-за границы везли подарки, причем в госконцерте, не таясь, тебе давали списочек желаемых покупок. Было много популярных подарков и из поездок по Союзу. С Дальнего Востока, например, я регулярно возил икру, рыбу красную, но уже не в виде взятки, а скорее в виде благодарности. Хотя чем это отличается, спрашивается. Как я вам уже говорил, директором филармонии тогда был Митрофан Кузьмич Белоцерковский, а художественным руководителем при нем Моисей Абрамович Гринберг, умнейший человек. В свое время он руководил музыкой на радио. Во время борьбы с космополитизмом его оттуда убрали, и Митрофан взял его к себе. Потрясающая пара. Моисей был при нем наподобие еврея при губернаторе. Помню, я красную рыбу длиной примерно в метр притащил к Моисею прямо в кабинет на третьем этаже. Но это не носило характер обязательной взятки. Я был действительно ему благодарен. Как раз незадолго до того он устроил мне серию концертов в зале Чайковского. А Белоцерковский иногда мог появиться дома у меня во время застолья с близкими друзьями и еще стоя в дверях спросить, «Что же это вы тут устраиваете безобразие застольное, ёб твою мать, а меня позвать?» По случаю узнал от кого-то, взял и приехал. Этакое хождение в народ. Надо отдать ему должное, за столом он был прост и естественен. Для скрипачей и пианистов поездки по Союзу вообще были одной из немногих возможностей заработка. Все хотели, конечно, играть в Москве. Но много ли концертов в год можно там сыграть? Да еще дадут ли зал? Это сейчас большой зал консерватории можно просто купить, а тогда в него было непросто пробиться. Многие препятствия казались искусственными, но все же существовал фильтр, через который могли пройти только более или менее достойные, а ездили все подряд. Виолончель тогда еще не настолько завоевала статус сольного инструмента, а скрипачи и пианисты любили, например, больше всего ездить в Кемерово. Сыновья лейтенанта Шмидта, помните, распределяли между собой участки, и между солистами была жуткая свалка. Одни города никто не хотел себе брать, а вот в Кемерово все стремились. Директором филармонии в Кемерове был очень умный человек. Концертных площадок во всяческих дырах, вокруг там сколько угодно. И тем, у кого с ним был контакт, он просто устраивал 40 концертов за 3 недели. Был очень предприимчивый. А музыкант под столом отстегивал ему 20-25%. Все было четко отлажено. И это нормально. На Западе я официально плачу своему импресарио процент за организацию концерта. Так естественным образом восстанавливалась экономическая взаимозависимость. Были и обязательные гастроли. Каждый исполнитель и тем более коллектив должен был не менее раза в год поехать на гастроли повышенного идеологического значения в Казахстан, на Целину, на БАМ. Яркий пример подобного рода – фестиваль к столетию Ленина в Норильске, куда я ездил со своим оркестром. Такие мероприятия проходили достаточно стандартно. Формировалась группа исполнителей, в данном случае мой оркестр Росконцерта, пианист Анатолий Ведерников и бас Борис Штоколов с аккомпаниатором. И вот в конце апреля мы прилетаем из Москвы, где уже градусов 15 тепла, в Норильск, где минус 30. Когда приземлились, светило яркое солнце, стоял безветренный, вполне щадящий мороз, мы вышли из самолета и гуськом вошли в некое строение посреди поля. Оно называлось аэровокзал. Кроме буфета, кассы и нескольких лавок, там ничего не наблюдалось. Зато центр помещения был огорожен скамейками и натянутой веревкой. Внутри этого пространства сидели молодые зэки, бритые, с мешками, а по бокам стояли конвоиры с собаками. Мы их хорошо успели рассмотреть, поскольку администратор филармонии с автобусом, как всегда, опаздывал. А у меня в оркестре было много девушек. Я занимался одновременно решением всех вопросов, и даже туалет в аэропорту найти попросили именно меня. Когда я стал это выяснять, то мне показали, естественно, на улицу, где я увидел следующую картину. Метрах в 70 от аэропорта возвышалась ледяная гора, на вершине которой стоял деревянный сортир с открытой дверью и единственным посадочным местом – очком. Гора эта имела очень необычный цвет. Она переливалась всеми оттенками от яичного желтка до темно-коричневого колорита рембрандтовского разлива. И это было вполне понятно. Каждый, кто пытался забраться наверх по льду в этот мороз, в итоге останавливался на полдороги. Таким образом, гора наращивалась, и когда я показал на нее своим девушкам, они, естественно, в ужасе отшатнулись. Но тут появился автобус. Типичный драндулет, в котором тогда возили гастролеров не самого высокого полета. Это был фанерный ящик на колесах. Говорили, что Фурцева как-то раз в бане с перепою велела построить такие автобусы для перевозки артистов и передать их в местные филармонии. Каким-то образом этот бастард с названием «Кубань» даже передвигался. Может быть, он и не фанерный был, а из пластика толщиной с фанеру, но защищал от мороза не лучше. Отопления внутри, естественно, никакого. И иногда поездка в таком автобусе приводила к необратимым последствиям для здоровья. Могу назвать конкретные случаи. Наконец появляется администратор. Как правило, все они носили кожаное пальто и огромную меховую шапку, которую можно было раздобыть только на севере. Все погружаются в автобус и едут в город. У нас там планировалось 15 концертов. По договоренности с гастрольбюро. А местная филармония должна была заплатить нам оговоренную сумму, куда выше тех грошей, которые она могла заработать на наших выступлениях. Тогда происходило следующее. Из гастрольбюро в Норильск звонила очередная дюймовочка и говорила: «В апреле к вам пришлют оркестр Росконцерта, Ведерникова и Штоколова». Там начинали отказываться. И тут она говорила, что если они согласны на 15 концертов, то в мае им привезут Эдиту Пьеху. И все сразу же оказывалось в порядке. Это удивительно. Но неофициально все происходило по естественным экономическим законам, которые никто отменить и обойти не мог. На Западе происходит то же самое. Скажем, директор концерт Габау может сдать зал на целый день какой-то фирме. Та празднует свой юбилей, платит аккордно, а на завтра есть возможность провести изысканную некоммерческую программу с дорогими исполнителями. Разумеется, ни одну филармонию камерный оркестр не интересовал. Для них это балласт. Часто бывало так. У солиста концерт в каком-нибудь Приуральске, а следующий в Свердловске. Приезжает он в Приуральск, его встречают на станции и говорят: «Знаете, мы вам подпишем наряд, заплатим, и вы поезжайте себе в Свердловск. Не надо концерта никакого». Им проще было дать скрипачу рублей 150 и отправить его дальше, чем устраивать его в гостиницу, платить суточные, вешать афиши, готовить зал. Все равно придет человек 20. А определенную сумму в гастрольбюро они обязаны перевести, и все довольны. В Норильске у нас должно было быть 15 концертов за 10 дней. В автобусе я спрашиваю у администратора, где мы выступаем вечером. Он отвечает, что сегодня концерта нет. Мы довольны, потому что хотим отдохнуть. Спрашиваю, где мы выступаем завтра. Оказывается, что и завтра концерта нет, а есть только послезавтра. Я спрашиваю, когда же мы успеем отработать 15 концертов? А он говорит мне: не беспокойтесь. И вот наступает суббота. Штоколова везут к 11 часам петь в районную музыкальную школу. Ведерникова везут в Дом культуры, а нас в какой-то конференц-зал, и все мы начинаем в 11. Эти залы близко друг от друга. Все играют по отделению, потом по морозу, быстро перебегают в другой зал и играют еще по одному. Таким образом, через полтора часа каждый сыграл 3 концерта. За 5 дней таким образом несложно отработать все 15. Затем в самолет и обратно в Москву. Это был конец апреля. И лично у меня получился отличный перепад температуры, потому что с 30 апреля, уже в течение многих лет, я старался начинать примерно 10-дневное пребывание в Крыму, в Коктебеле. И после минус 35 я попадаю в Москву, где плюс 15, а оттуда в Симферополь, где плюс 25. Итого перепад 60 градусов. были и другие фестивали по тому же поводу. В 1970 году, в год столетия Ленина, я официально числился солистом Московской филармонии и солистом ансамбля «Мадригал». И мы с «Мадригалом» отправились во Львов чествовать Ленина. Львов – чудный город. У меня там было немало знакомых. Мы поселились с Андреем Волконским в очень приличной гостинице «Львов». Как-то вечером пошли в гости к одним художникам. Семейная пара, друзья Андрея, ярко выраженные западноукраинские националисты, при этом милые, интеллигентные люди. И когда мы вернулись в гостиницу, нас потрясла одна надпись над столом дежурной на этаже. «Дорогие гости Львова, если вы поздно возвратились в гостиницу, то всегда можете получить у дежурной одно, пятое, десятое и бутылочку холодного львовского пива», что по тем временам было совершенно невероятно. Купить пиво прямо в гостинице. За что, конечно, нужно благодарить столетнего Ильича. Вот что запомнилось от фестиваля, посвященного столетию Ленина. А года через три «Мадригалу» довелось дважды съездить за границу. Впервые ансамбль побывал за рубежом еще в 1969 на «Пражской весне». Получилось это по недоразумению, потому что «Мадригал» вроде бы никак не мог ехать за границу. Андрей, как и я, был заведомо невыездным. Князь, эмигрант, почти диссидент, странный тип. И вдруг объявляется, что ансамбль едет в Прагу. Нас начали таскать по инстанциям, и в ЦК я оказался свидетелем того, как крупные партбоссы стали лебезить перед Волконским. Все-таки князь. Вековая привычка. И нас неожиданно выпускают. А спустя какое-то время я узнаю о том, как это произошло. Случился 1968 год. Чешская весна окончилась полным фиаско. Но вскоре наступал очередной фестиваль «Пражская весна». И чехи решили хоть каким-то образом проявить непокорность. Обычно госконцерт посылал туда, кого хотел, и чехи не возражали. А тут они стали отвергать одних, других, третьих. Не мог же госконцерт позволить, чтобы там вообще не было наших представителей. И тогда чехи попросили Давида Ойстраха и ансамбль «Мадригал» с Андреем Волконским. Госконцерт скрежетал зубами, но делать было нечего. Поездка оказалась очень памятной. Я впервые оказался в этом чудном городе. Как и следовало ожидать, на нашем концерте в Рудольфинуме зал заполнен был советскими солдатами, и со сцены явственно ощущался аромат кирзовых сапог. Чехи концерт игнорировали по вполне понятным причинам. Там, в Праге, мне удалось в последний вечер попасть на замечательный концерт Элизабет Шварцкоп. Ей аккомпанировал Джеффри Парсонс. Там же мы сходили в кино на «Амаркорд» Феллини. В Москве он еще не шел тогда. Был полный зал народу. Мы сидели в самой гуще чехов, и не дай бог заговорить по-русски. Пришлось затаиться. Я себя чувствовал шпионом на грани провала. С нами, как полагается, были два КГБшника и руководитель делегации, мой соученик по училищу Стасик Стемпневский, довольно средний композитор. В СК он занимал какую-то должность, и его отправили руководителем. Когда мы уезжали вечером на вокзал, их всех ждал крайне неприятный момент. За 15 минут до отхода поезда Волконского еще не было. Что с ним происходило, невозможно себе представить. А я знал, в чем дело, и говорил Стасику, не вдаваясь в подробности, чтобы тот не волновался. Просто Андрей познакомился с одной дамой и задерживался у нее, но я знал, что он придет. В последний момент он появляется, как ни в чем не бывало, и своей прыгающей походкой входит в вагон, совершенно невозмутимо реагирует на их бурную реакцию, и через полтора дня мы в Москве. Я уже упоминал художников, с которыми мы познакомились во Львове в 1970 году. А через год-полтора ансамбль «Мадригал» отправился в ГДР почти на месяц гастролировать по всем мыслимым городам. Передвигались по стране в огромном автобусе. С нами были два немецких шофера. На одном из концертов в Дрездене все находившиеся на сцене получили по роскошной красной розе. Поздно вечером возвращаемся в гостиницу, а на следующее утро совсем рано нам ехать в другой город. И вдруг в пустом холле к нам подходит молодой человек, заговаривает с нами по-русски. Выясняется, что он ученик и друг тех самых львовских художников. Мы вспоминаем Львов, холодное пиво у дежурной по этажу. А уже поздно, в Дрездене все закрыто. Андрей решает обратиться к портье. И вот удача, покупают у того три бутылочки пива. Мы садимся в холле, пьем наше пиво и болтаем о том о сём. А рядом лежат наши красные розы. Пиво кончилось. Тогда к портье подошел уже я и купил следующие три бутылочки. Кончились и они. И три бутылочки купил молодой человек. Мы выпили и их. Время шло. Был второй час ночи. У нас на столике выстроились пустые бутылки. Просто так пиво стало уже скучно покупать, и мы стали игры всяческие придумывать, а попутно продолжали по очереди покупать следующую порцию. Потом сменился караул. Мужчина ушел, а на его место заступила очень милая молодая женщина. Тогда мы разнообразили этот ритуал и, подходя к ней за пивом, дарили ей по розе. Но розы кончились. Я вспомнил, что рядом со мной в соседнем номере жили сестры Лисициан, Карина и Рузанна, у которых тоже были розы. Уже третий час ночи. Но мне море по колено. Я увидел, что вдоль окна идет довольно широкий бордюр, и прошел по нему к их номеру. Было тепло, окно открыто. Они спали. Я туда забрался, взял их розы и вышел обратно. Мы продолжили забавляться. Это длилось долго и кончилось тем, что на столе места уже не осталось для пустых бутылок. Под утро, когда мы подходили к девушке, она уже заранее начинала истерически смеяться. Последний аккорд был такой. Около двери ресторана в отеле стояла катка с пальмой, а рядом находилась тележка, на которую мы взгромоздили пальму и привезли ей. Странное воспоминание о концертной поездке. Не правда ли, Илья? «Не такие уж и странные. А что еще вспоминается вам из поездок по Союзу?» «Мы бывали абсолютно везде. Если взять карту бывшего СССР и начать ставить крестики, на ней пустого места не останется. Помню замечательную поездку в Северный Казахстан, которая была опосредованно связана с моцартовским циклом в БЗК с Михаилом Фихтенгольцем. Эти программы нужно было долго репетировать, и нам удалось поехать в Казахстан на такое количество концертов, которое покрывало нашу примерно пятимесячную норму. Прилетели в город Петропавловск зимой. Город показался нам ужасным. Нас сразу погрузили в пресловутый автобус «Кубань» и по дикому морозу повезли. Я спросил, куда нас везут. Ожидалась масса концертов. Администратор местной филармонии объяснил, что нас везут туда, где мы будем жить, и откуда будет ближе ездить на концерты, чем из Петропавловска. Едем по заснеженной дороге. Обледенелый автобус скрипит и визжит. Кругом бескрайний белый простор. И после 4,5 часов езды приезжаем в какой-то не город даже, а поселок. Автобус останавливается около длинного-длинного барака. Выясняется, что там мы и проведем ближайшие 2 недели. Ты в такой ситуации, конечно, остолбенеешь. Ну куда же деться, если мы сюда столько ехали? Входим в этот ледяной барак. Там темный вонючий коридор длиной метров в 100, освещенный 2 тусклыми лампочками. Оттуда в помещение ведут сломанные двери. Холод жуткий, и лишь в углу печка, около которой находиться невозможно. Это все равно, что доменная печь. Но горячо только рядом с ней, а напротив обледенелая стена. «И здесь мы будем жить?» — спрашиваю я. «Да!» — как ни в чем не бывало, отвечает администратор. «На скольких человек была рассчитана одна такая комнатка?» «Человек на 6, думаю. А всего нас было человек 26. Не знаю, как я в ту минуту администратора не убил и не остался в Казахстане уже насовсем. Но тут что-то в моей голове произошло, и я сказал своим: берите чемоданы и все идите в одну комнату. Вещи не разбирайте. Сидите и ждите». Администратору говорю: «Сейчас мы сядем в автобус и поедем обратно в Петропавловск к директору филармонии». Он пытается возражать, но понимает, что я озверел, и спорить бесполезно. Было часов 6 вечера. Мы сели в автобус и поехали обратно. Приезжаем ближе к полуночи. Я начинаю искать директора филармонии. Мне говорят, что сегодня суббота, его нет. Тогда я предлагаю отправиться к нему домой. Администратору делать нечего, и мы с ним едем к директору. Он жил в хрущобе обычной. Без лифта поднимаемся на 5-й этаж. Полночь. Стучу в дверь. Открывает какая-то растрепанная баба. Говорит: директор на кухне. Я иду на кухню. Там сидит жуткий заросший тип. Перед ним графин водки и селедка недоеденная с холодной картошкой. Не помню точно, что я говорил. Скорее всего, очень, так сказать, интеллигентные слова. Почти силой я его заставил выйти из-за стола, одеться и поехать с нами в нормальную гостиницу. Там я ему сказал, что мы будем жить только здесь, а уже отсюда ездить куда угодно, пусть это и далеко. Номеров, как всегда, не было. Полночи их искали, в итоге все же нашли. В 4 утра я сажусь в автобус и еду обратно, еще раз проделывая путь в 4,5 часа. Мои сидят вокруг печки. Я приглашаю их в автобус. Уже к полудню мы вваливаемся в эту гостиницу. Гостиница, конечно, дерьмо, но там все же есть 2- или 3-местные номера с горячей водой и кроватями. И кажется, что ты уже в Арабских Эмиратах. Вот такое начало гастролей. А ведь еще концерты надо играть. И каждый день часа в 2 или раньше мы садимся в этот чудовищный драндулет и едем на концерт. Приезжаем в какой-нибудь городок. После 3-6 часов езды нас ведут в местный клуб, где градусов 7 выше 0, а там сидят старухи с сопливыми детьми, которых не с кем дома оставить. И здесь мы должны играть концерт. Женская половина оркестра надевает на себя все, что может, и выходит играть почти что в пальто. Так мы существовали энное количество дней. А случались и истории почти трагические. Однажды по дороге с концерта, на полпути до Петропавловска, в степи посреди ночи, у идиота-водителя кончился бензин. В автобусе -20, снаружи -30. Сейчас мне смешно это вспоминать. А тогда было не до смеху. Нас спасло то, что, выйдя из автобуса, мы увидели где-то вдалеке огоньки, километрах в 1,5. Через поле, утопая в снегу, мы пошли в ту сторону, надеясь найти деревню или хотя бы машинно-тракторную станцию. Там нам удалось достать канистру бензина. В отель мы вернулись уже посреди ночи. Все настолько замерзли, что тут могли помочь лишь запасы спирта. В итоге никто не заболел. Вот такие милые были гастроли. А что касается поездок по европейской части Союза, по Уралу и Сибири, то тут впечатления зависели в первую очередь от людей. Бывали города такие, как Курган, например. Там мы играли раза 3. В первый приезд я совершенно обалдел от того, что зал был абсолютно полон, да еще и зал вполне приличный. А после концерта к нам стали подходить такие потрясающие люди. В Москве подобного уже почти не случалось. Казалось, что это и есть настоящая русская интеллигенция, каким-то образом после революции застрявшая в кургане. До какой-то степени так оно и было, поскольку уже в советские времена многие оставались там, отбыв ссылку. Нас приглашали в гости. Мы приходили и видели у человека дома такую коллекцию пластинок, которая и в Москве не у каждого любителя встречалась. И они знали все об этих записях, все о тебе, могли обо всем об этом говорить, устраивали вкусную еду и чай. И это были не единичные случаи. В каких еще городах так бывало? Мне сейчас трудно вспомнить, но в Свердловске, например, всегда бывало очень приятно. Там хороший филармонический зал. А кроме того, я вообще к Свердловску очень неравнодушен. Первый раз был там в эвакуации в 1941 году. Потом с Московским камерным оркестром, затем и со своим, а позже приезжал туда дирижировать местным симфоническим оркестром несколько раз. Как раз один такой случай помню году в 1974 или 1975. Художественным художественным руководителем филармонии был тогда один очень симпатичный парень молодой, бывший альтист. Вроде бы такой вполне сибирский мужичок, который на деле много знал и любил музыку. Звали его Роман. Фамилию не помню. И он мне говорит: «Знаете ли вы, что у нас здесь лучший в Союзе магазин пластинок?» «Да как это может быть?» – удивляюсь я. Он отвел меня в этот магазин неподалеку от филармонии. Оказалось, что директором магазина был рижский еврей по фамилии Ратнер. Известным образом он попал в Сибирь и, освободившись, остался там жить. Он был интеллигентным человеком, очень любил музыку и, можно сказать, своими руками создал этот магазин, став впоследствии его директором. Продавались там по тем временам совершенно невероятные вещи. Я ходил по магазину, раскрыв рот. Потом он мне предлагает показать одну мою пластинку, которую я даже никогда и не видел. Какие-то там были ансамблевые записи наши с Андреем. Наши баховские записи с Любимовым там продавались позже. Он пригласил меня прийти на собрание их клуба филофонистов. Я с удовольствием согласился. Пришел и встретил там таких очаровательных людей, которые так искренне интересовались музыкой, просили рассказать о том, о другом, о третьем. И это сразу создавало особое настроение. В Свердловске очень хорошая публика. А этот зал – особенно памятное для меня место, потому что именно в нем я впервые в жизни по-настоящему слушал музыку. Было это зимой 1941-1942 года. Там в течение трех вечеров ленинградские музыканты играли 10 сонат Бетховена, пианистка Надежда Голубовская и ее муж, скрипач Михаил Рейсен. Они вообще очень хорошо играли. Но для меня это было просто невероятное событие. С тех пор я много раз в этом зале был, и даже после эмиграции 3 раза. Один из них на фестивале памяти Кондрашина, и еще пару раз с концертами. Последний раз у меня там была программа из 3 симфоний. Первая Бетховена, 6-я Шуберта и шотландская Мендельсона. Ко мне на репетиции подошла одна виолончелистка, которая, наверное, полжизни проработала в этом оркестре. Оказалось, что у нее такое хобби. Она вела летопись всех программ, кто приезжал и что играл. Принесла мне листочек, на котором бисерным почерком были выписаны все программы, которые я там дирижировал в разные годы. Кстати, году в 1978-м я там был последний раз перед эмиграцией, и в моих концертах солистами были Володя Фельцман, а в другой программе Наташа Гутман с Олегом Каганом. Поэтому к Свердловску у меня всегда отношение особое. Тоже и с прибалтийскими городами – Таллин, Тарту, Вильнюс, Каунас, Рига. В последние годы я дважды бывал в Вильнюсе с колоссальным удовольствием. Год назад прошел в Таллине концерт с местным оркестром. Там исполнялась увертюра Шумана «Манфред». Третья симфония Брамса и премьера концерта для тубы с оркестром Эйна Тамберга. Когда я был в Таллине до этого, Тамберг приходил на концерт. Мы обсуждали следующую программу, и он мне говорит: «А вы не помните, что мы знакомы?» Я не могу вспомнить, прошу у него прощения, а он напоминает мне, что я приезжал в Таллин, и с оркестром радио мы играли премьеру его «Кончерто Гроссо». Было неудобно. Уже потом я вспомнил. Очень приятно было ездить в Киев. Там хороший зал и хорошая публика. Вообще, поездки в Прибалтику тогда воспринимались почти как выезды за границу. Киев или Ленинград в меньшей степени. Но было много мелких пунктов, где все сильно отличалось от Москвы. Это ощущалось и во многих среднерусских городах, например, в Воронеже. А как приятно было приехать на концерт в Ялту и жить в гостинице «Орианда». Полной противоположностью были поездки на Дальний Восток, на Сахалин, на Камчатку. Тут все начиналось с транспортной эпопеи. Не помню случая, чтобы из Южно-Сахалинска, Владивостока или Хабаровска можно было вылететь вовремя и без проблем. Случалось сидеть в аэропорту по трое суток. Помню, однажды мы летели с Сахалина. Сели в Хабаровске и ждали пересадки в Москву. Просидели несколько дней в аэропорту среди десятков тысяч людей. Это что-то страшное. Прилететь мы должны были как раз к моему дню рождения, так что я запасся соответствующим угощением для праздничного стола. Купил еще на Сахалине 3-литровую банку красной икры, что было там очень дешево, еще какие-то вещи. А на рынке торговало много этнических корейцев. Я у них купил большую банку острой капусты, чимчи. Там было много соуса. Видимо, в связи с долгим ожиданием летной погоды, в банке начался, так сказать, процесс. И когда мы сели, наконец, в самолет, я эту банку устроил где-то под ногами. И через некоторое время по салону распространяется такой запах, будто воздух испортило стадо коров или быков. Это забродило и треснула моя банка. Мне так было жалко этой моей день-рожденческой идеи, что я пошел с остатками капусты к стюардессам. Они оказались очень любезны. Мы осторожно вынули капусту из банки, промыли ее и положили в холодильник. Так что я все-таки ее привез. Такими были основные, так сказать, творческие впечатления от гастролей по Дальнему Востоку. А еще в те времена был такой обязательный момент. Приезжаешь ты на гастроли во Владивосток, или в Кемерово, или в Челябинск, или в Магнитогорск, скажем, на 3 концерта. Один в филармонии, другой выездной, а третий на телевидении. А телестудия тогда представляла собой комнатку в 20 квадратных метров, где температура могла доходить до 60 градусов. И там надо было играть. Это было нечто чудовищное. Я рассаживал оркестрантов, те прятали инструменты за портьерами, иначе в свете софитов они мгновенно расстраивались, а продолжаться это должно было, скажем, 45 минут в прямом эфире. Я садился перед камерой и старался минут 35 убить на болтовню, чтобы на игру осталось минут 10. А с музыкантов тем временем 7 потов сходило.